«Ну да», — хмыкнул товарищ. На выходе из стрельбищ зазвонил мобильный. «Алло, пап, это я», — голос из мобильника был испуганный и вперемешку со всхлипами. «Странно, я и забыл, что у меня есть сын. Что-то случилось». Тут же подобрался я. Этот избалованный засранец редко звонил, отдыхая с бывшей в запрещенных мне странах, причем на мои кровные. Но он никогда не звонил в таком состоянии. «У меня проблемы, не по телефону. Пап, мне очень нужна твоя помощь. Успокойся, диктуй адрес». Черный джип быстро передвигался по городу, обгоняя неуклюжие автомобили. Точка геолокации отметила какой-то заброшенный склад. Выйдя из машины, я набрал номер сына, но он не ответил. Только звук какой-то паршивой музыки раздался откуда-то изнутри. «Леша», я ступил в темноту, подсвечивая себе фонариком. Фонарик высветил мусор, сломанные ящики. Что он здесь делает? И какого хера он здесь забыл? Сзади раздался какой-то шорох. Бам! Треснули искры из глаз, а сознание устремилось во тьму. «Пап, первое, что я услышал, был голос сына. Алеша», голос прозвучал неестественно и хрипло. Открыть глаза что-то мешало, как и поднять руки. Я дернулся, но руки были к чему-то привязаны. А затем, с моей головы стащили мешок. «Алеша, черт, что они с тобой сделали?» прошептал я, увидев окровавленного сына. Его нос был свернут в сторону, зубы выбиты, а лицо составляло один сплошной кровоподтек. «Папе, я не хотел, они меня заставили». «Ой, помолчи уже», на его губы наклеили клейкую ленту. «Ну что, полковник, узнаешь?» Снял маску мужчину, за которой скрывался седой цыган, сверкающий золотым зубом. «Нет, без очков я не смог полностью разглядеть его лицо. Что тебе нужно?» «Деньги, все что хочешь, только отпусти моего сына». «Деньги», со смешком ответил тот. «Помнится, я когда-то предлагал тебе деньги, но ты предпочел убить моего брата, не так ли, командир?» А я вдруг вспомнил. «Так это ты, вот, теперь ты узнал», удовлетворенно произнес тот. «Знаешь, я долго ждал этого момента, там, в тюрьме, планировал, как убью твоих близких, вот только жаль, у тебя кроме него никого нет, даже даль тебя, немного, отпусти его, слышишь, тебе нужен я, не ед, так неинтересно». Вдруг тело окровавленного парня начало подниматься вверх, а сам он стал задыхаться, дергая ногами. А в мою руку вдруг лег мой же пистолет. Вот только едва я попытался навести его на ненавистного мне похитителя, как понял, что просто не смогу. Рука до самого запястья была примотана строительным скотчем к подлокотнику стула. «Сука», я бессильно сжимал пистолет, выгибая запястье, но урод предусмотрительно отошел мне за спину. «Я тебя прикончу, отпусти его». «Но-но, у тебя всего одна пуля, Сашка», ухмыльнулся тот. «Ты же был так меток в тот день. Вот тебе выбор, либо позволишь сыну задохнуться, либо попытаешься отстрелить веревку. Что выберешь? Ты безумец», отчаянно смотрел я на уже посиневшее лицо сына. Пистолет в руке дрожал. «Знаешь что, если ты попадешь, я даже отпущу вас обоих», продолжил тот, как ни в чем не бывало. «Думай скорее». «Папа», задыхаясь, просвистел сын. Он уже посинел. «Я люблю тебя, сынок». По моим щекам потекли слезы. Я нацелился ровно на веревку и, бах, попал. Почти. Тело парня вдруг перестало дергаться, а на его лбу зияла дыра. «Ну как тебе?» Вновь встал передо мной цыган, не обращая внимания на щелкающие звуки курка. «В пистолете была всего одна пуля. Я убью тебя, слышишь?» Проорал я прямо ему в лицо. «Лучше убей меня, потому что я найду всех, кого ты знаешь, и убью их прямо на твоих глазах». «О, я не думаю», — рассмеялся он мне в лицо. «Я не буду тебя убивать. Зачем мне это? Ведь ты должен испытать полное отчаяние». Мое же отчаяние сменилось яростью. Я рванулся изо всех сил, и вдруг лента лопнула, а моя рука притянула не ожидавшего такого мужчину. «Удар, удар, а-а-а». Я впился зубами в горло мужчины, отрывая ее кусками. По лицу потекла горячая кровь. Некоторое время он боролся, а затем обмяк. Зубами я освободил вторую руку, затем сел перед телом сына. Меня трясло от слез и горечи. Я подобрал выпавший из кармана урода магазин и, бах, последний, удовлетворенно произнес солдатик, пуская в голову немного полноватой женщине патрон. Прямо как в Хьюе. «Нахер ты их убиваешь?» Не выдержал Бучер. «Ты неуязвимый, блять, можешь их просто вырубить. Хуй там», в третий раз произнес солдатик, настроение которого было необычайно приподнятым. Чтобы сойтись с врагом в рукопашке, боец должен проебать на поле боя автомат, пистолет, нож, поясной ремень, лопатку, бронежилет и каску. Так меня учили. К тому же, уже забыл, как он твоего дружка подловил. Он мне не дружок, хмуро произнес Бучер. У нас общая цель. Да мне похер, отмахнулся солдатик. Кстати о дружках. Пацан где, сука, Хьюи? Бучер метнулся в кусты, куда отлетел парень, но там никого не было. Его нет, блять. Я уже понял, произнес Супер, поднимая щит и напряженно оглядываясь. Вдалеке раздался хлопок от перемещения, затем еще один, и еще, пиздец. Может и стоило чутко полегче с пиздюком, пробормотал солдатик, когда за холмом показался первый голый мужик с отсутствующим взглядом, а за ним еще несколько. Кажется, телепат понял, как быстро собрать себе подкрепление. Глава 70. Безумие одного человека – это реальность другого человека. Тим Бертон. Сколько я уже тут находился время, понятие относительное. Мне казалось, что вечность, наполненную бесконечными вопросами, на которых у меня просто не было ответов. Оперский кабинет с толстой железной дверью был закрыт на ключ. Глухие шторы на маленьком окне плотно задвинуты и повторяющиеся раз за разом. Куда ты дел тело? Опер, который держал мою голову, деловито подключал электрод к мочке уха. Я никого не убивал, упрямо повторил я, тут же получив удар по лицу. Голова дернулась в сторону, губы расползлись от боли, но я лишь сплюнул кровавый сгусток прямо ему на форму. Херово работаете, оборотни, блять, в погонах, прохрипел я, облизывая разбитую губу. Медицинское освидетельствование все покажет, сами себе статью шьете. Ах ты, сука, высокий мужчина с перекошенным лицом в очередной занес дубинку. Эй, хорош, провода не порви, дебил, возмущенно вскрикнул его напарник, возясь с автомобильным аккумулятором, который достал из шкафа. Да, извини, с хмурым видом ответил второй, убирая дубинку в сторону, но мне уже было плевать, я жадно ловил воздух, чувствуя, как кожа на лице горит от ударов. Если вначале они осторожничали, и надетый на голову старый противогаз, удары по почкам через свернутое полотенце еще не оставляли следов, то сейчас на что они рассчитывают? Первое процессуальное действие, и я буду настаивать на медицинской экспертизе. Надежды на нее мало, но хоть огласка. Главное, это дождаться нормального адвоката. Вам реально кажется, что я под пытками скажу то, чего не знаю? Угрюмо спросил я, переводя взгляд с одного лица на другое. А если это действительно не я, вы понимаете, что просто пытаете такого же полицейского, как и вы. Я не смогу рассказать то, чего не. Ты у нас все скажешь, урод, ухмыльнулся опер, поднося провода к клеммам. Все рано или поздно говорят, куда ты дел труп, я не знаю, как ты ее убил. Я не убивал. Ну, сука, ты сам напросился, зло сплюнул плюгавый, вновь поднимая дубинку. Неси вазелин. Что? В голове будто взорвалась сверхновая. Мрази. Гнев вскипел мгновенно, как будто внутри меня взорвалась бомба. Я рванулся так, что стул затрещал подо мной, но наручники выдерживали и не такое. Что, уже готов говорить? Заржал первый, а поздно. Давай-ка приспустим штанцы, пидорасы, сука. Глаза затмила пелена ярости, мышцы напряглись до предела, а стул вдруг разлетелся на куски, а лицо самого говорливого удивленно вытянулось, прежде чем мой кулак встретился с его носом. Звон стекла, боль, бах. Я очнулся от грохота, когда лампочка над головой вдруг взорвалась, осыпая комнату мелкими осколками стекла. Резкий запах озона наполнил воздух. Я моргнул. Взгляд уцепился за сидящего напротив доктора. Он улыбался, как ни в чем не бывало. Сознание путалось. Я попытался встать, но с удивлением понял, что просто не могу. Я сидел на кресле. Справа и слева от него были большие колеса. Но почему я не могу встать? Где я? Что произошло? Опять эти ваши провалы в памяти, мистер Думнов, вздохнул лысеющий мужчина в очках. Что вы помните последнее? Я, хотел было сказать я, но в голове смешались какие-то рваные обрывки. Я не знаю. Доктор кивнул, как будто ожидал этого ответа. А я вам говорил, прием таблеток обязателен. Он выставил на стол колбочку с синими капсулами. Без них ваши когнитивные способности. Я не буду ничего принимать, пока вы не расскажете, что происходит. Отрезал я, отчаянно пытаясь вспомнить, как здесь оказался. Воспоминания превратились в невнятную кашу из вспышек, боли, отчаяния и убийств. Но этот лысеющий седой мужик мне определенно был знаком. Доктор тяжело вздохнул, потер переносицу. Хорошо, давайте по порядку. наконец произнес он. «Вы, капитан полиции Александр Думнов, были направлены на принудительное лечение в наше заведение после того, как вы прыгнули из окна отделения полиции, перед этим с особой жестокостью убив двух сотрудников. Это вы помните?» Память услужливо подставила картины расправы над двумя уродами. Внутри все сжалось. «Это сделал я, да. Кажется, я по цепочке начал вспоминать события. Но это была самооборона. Они пытали меня, пытаясь выбить признание в убийстве. Я ни в чем не виноват». Доктор лишь покачал головой. «Да, конечно», – устало подтвердил он. «Я уже это слышал. К сожалению, я не могу в это поверить. Согласно анамнезу, у вас прогрессирующее диссоциативное расстройство идентичности, отрицание реальности, а также склонность к суициду. А еще вы не убивали собственного сына, и... Причем здесь мой сын? Я потерял нить событий. Кажется, они что-то спрашивали, но я не знал». Память вновь подсунула картинку висящего на веревке ребенка. «Бред, у меня нет никакого сына». Доктор посмотрел на меня с осуждением. «Забыть собственного ребенка?» — покачал он головой. «Алексей Думнов, убит вами в приступе. Но я здесь за убийство полицейских? Нет». Зацепившись за несоответствие, спросил я этого врача. Внутри начала загораться новая волна ярости, а голова вдруг затрещала от переполняющих ее слайдов. «Полицейские, Серега, девочка, похожая на эту больница, чертовы супер из сериала, как живые». Я вновь дернулся, почувствовав боль в позвоночнике. Эта боль только подстегивала мое желание встать. «Если болит, значит, я могу попробовать». Доктор прищурился. «Полицейских?» — удивленно переспросил он. «Вы имеете в виду вашего напарника Сергея, которого вы застрелили? Когда? Хватит пудрить мне мозг!» — рявкнул я, пытаясь подняться, но тело снизу пояса чувствовалось ватным. Хотя мне казалось, что еще чуть-чуть. Доктор резко нажал на кнопку громкоговорителя. «Санитаров, срочно! У пациента снова приступ!» Дверь распахнулась, и в кабинет ворвались два широкоплечих санитара со смутно знакомыми лицами. Они загнули мне руки, начали стягивать смирительную рубашку. «Никакая это не деменция, лживая ты тварь!» Я дернулся, но руки сжали меня железной хваткой. Доктор вздохнул с явным сожалением. «А ведь я говорил, что нужно принять таблетку. Впрочем, такое бывает после химиотерапии», — пробормотал он с доброй улыбкой. «Сейчас вам сделают укольчик, и все наладится». Бах, бах, бах. Один за другим звучали выстрелы. В низине, покрытой следами взрывов, а также голыми трупами, двое отбивались от целой толпы несущихся к ним голых людей. Звучали разрывы гранат. И если одетый в не раз пробитое пальто бородатый мужчина, сверкающий желтыми глазами, пытался просто вырубать зомбированных телепатом гражданских, то вот второй. «Патроны, сука!» — скривился солдатик, насквозь пробивая череп какому-то бедолаге в очках. «Покажись, ублюдок, я так могу продолжать весь день, пиздец». Бучер все еще пытался обезвредить людей, но с каждым разом случайных жертв становилось только больше. К тому же, заготовленные телепатом заранее вооруженные люди не стеснялись кидать гранаты и стрелять, не разбирая цели. Но после слов супера, набегающая волна противников словно по команде остановилась. «Может быть, хватит уже?» — монотонным голосом произнес возникнувший на пригорке Хьюи. Он был явно измотан. Зрачки были расширены, а взгляд был пустой, хоть и смотрел прямо на солдатика. «Оставь меня в покое, это не я». Голос Хьюи сорвался на крик, при этом его глаза все так же оставались пустыми. «Не, Дэнни», — с усмешкой произнес солдатик, красными от крови руками вытаскивая самокрутку и поджигая ее от бензиновой зажигалки. «Хватит прятаться, я все равно тебя найду, сколько бы мне ни пришлось убить. А ты?» — обернулся Хьюи к мрачно смотрящему на него Бучеру. «На что ты готов?» Бучер промолчал, хотя в душе у него бушевала буря. Те, кого он убил сегодня, были просто людьми, обычными, которым не повезло встрять в замес между супергероями. К тому же Хьюи. «Знаешь, а я ведь могу его отпустить», — словно прочитав его мысли, произнес парень. «Как и того упрямого русского. В памяти Хьюи много о тебе. Он доверился». «Хорош болтать», — произнес солдатик, выдыхая дым. «Паренек уже не при деле, долго набирать тебе новое мясо не сможет. А ты должен быть где-то рядом, верно?» «Да», — на миг задумавшись, произнес телепат устами Хьюи. «Ты прав». А затем исчез с громким хлопком. И на пригорке вдруг появился маленький мальчик. Бах! Резкая боль в голове выдернула меня из забытья. Я осознал, что с размаху бился лбом о стену, обтянутую войлоком. В одном месте мягкая обивка уже провалилась внутрь. Я вбивал себя в эту стену, словно гвоздь. Какого? Я отстранился, откатываясь на чертовой коляске в центр комнаты. В голове все путалось. По виску стекала кровь, липкими струями стекая на подбородок. Даже мягкие стены не спасают, если колотиться об них с достаточной яростью. На полу рассыпанными валялись несколько таблеток. На стенах виднелись какие-то стертые надписи. А одна, свежая, выведенная чем-то темным, бросалась в глаза. Раскомнац, Саша. Я не заметил, как в палату вошел доктор. Он держал в руке колбочку с этими чертовыми синими таблетками. В который раз. Почему-то ему было важно, чтобы я сам их принял. Уколы стирали память на время, вынуждая с каждым разом мучительно восстанавливать разум по кусочкам. Куда проще было бы вынести себе мозги. Но даже так, с каждым разом этот промежуток становился все меньше. Ты опять разбил голову. Что на этот раз, Раскомнац? Пробормотал он, прищуриваясь, что это. И тут я понял, что это. И вспомнил, как уже сотни раз этот седой лысеющий ублюдок заходил в палату, раз за разом вкачивая в меня что-то, мешающее мыслить трезво. Как пытался уговорить принять таблетку, как пытался стереть мои воспоминания, меня, но у него ничего не получалось. Каждый раз, даже не осознавая, что это нереально, я все равно знал, где выход, и это делало меня сильнее. Я облизнул губы, ощущая привкус крови, и посмотрел ему прямо в глаза. Это, я чуть ухмыльнулся, а затем медленно вытянул язык, показывая его доктору и двум санитарам, замершим у двери. Раскомнадшор, и резко сжал челюсти. Глухой хруст сдавленных зубов. Жгучая боль взорвалась во рту. Сырой, кровоточащий кусок мяса плюхнулся прямо на смирительную рубашку, заливая белую ткань красной кровью. Доктор побледнел. «Нет, держите его!» — заорал он, бросаясь ко мне вместе с санитаром. Они схватили меня, пытаясь разжать челюсти, но с таким же успехом могли попробовать разжать пасть крокодила. Я вспомнил, что именно может позволить мне перезагрузиться. Сознание ушло куда-то в фиолетовый водоворот. Бах! Разряд тока пронзил голову, вырывая меня из темноты. Тело затряслось в судорогах, пальцы сжались, ногти впились в ладони. Я дернулся, воздух резанул легкие, и в глаза ударил яркий свет. Стены снова были белыми. Я увидел свое отражение в стекле напротив. И понял, я снова в чертовой больнице. Дерганье в обвивающих меня ремнях ничего не дало. Память оживала урывками, вспыхивая кусками ужасающих воспоминаний. Кошмары, которыми меня кормили раз за разом, наконец начали складываться в единую картину. Только вот, я попытался двинуть челюстью, и не смог. Рот был надежно заткнут кляпом, плотно перевязанным сзади головы. «Мм», замычал я, и вдруг из громкоговорителя раздался знакомый голос. «Пациент, в связи с вашими попытками навредить себе вы связаны. Сохраняйте спокойствие. После процедуры вы будете возвращены в камеру». Я не слушал. Голос гребаного доктора, узнанный даже из динамика, породил только ярость. Пытки я уже проходил. Тело дернулось в безумном порыве, ремни врезались в кожу. Электрошок лишь подстегнул меня, раздувая внутри нестерпимый гнев. «Это бесполезно», — увещевал голос. «Но я знал, что это не так. Каждая смерть, даже тут, делала меня сильнее. Ремни лопнули, как старые швы. Свобода». Я рухнул на пол, едва успев подставить руки. Ноги до конца не слушались, но я пополз на руках, к темному стеклу. Глухой удар, еще один. Стекло задрожало и треснуло. За ним, в тусклом свете кабинета, я увидел напуганного доктора. Он бил по кнопке вызова охраны, но не приближался. Он боялся меня, боялся того, что я могу сделать, ведь он все еще был тут, у меня в голове. Я пополз к нему. Дверь распахнулась, двое санитаров возникли на пороге. В руках у них была знакомая смирительная рубашка. «Не еет, только не опять, держите его». Доктор был вне моей досягаемости. «Но вот стекло, нет». Я схватил рукой крупный осколок. Санитары бросились ко мне. Я усмехнулся и перерезал себе горло острым концом, вбивая его как можно глубже. Бах! Степлер пробил пачку документов. Я моргнул. «Сань, ты в порядке?» — спросил знакомый голос. Я медленно повернул голову. Передо мной сидел бывший коллега. Офисный стол, листы бумаги, столбы только что напечатанного дела, старые дрели и мотки ниток, чтобы сшивать кипы никому не нужных листов, запах кофе и прокуренного помещения. Я выдохнул, чувствуя, как бешено колотится сердце. «Да, знаешь», — в полном ухмыльнулся я, — «хорош спать, нам еще материалы в прокуратуру нести, заполни карточки, а я, ты чего делаешь?» Он насторожился, когда я взял дрель и нажал кнопку включения, жужжание, сверло завертелось. «Да так», — я рассмеялся, поднося ее к виску, — «коллега замер, передай этому ублюдку, что кошмары про работу уже не работают», — усмехнулся я, и направил сверло прямо в глаз. «Сука», — прошептал Бучер, смотря на быстро растущую толпу детей, разных возрастов и размеров. Они не делали ничего, просто стояли и продолжали пребывать. Хьюи, занятый монотонной работой, уже был похож больше на русского после восстановления. Щеки впали, он изрядно скинул в весе, только глаза все продолжали оставаться пустыми. «Нет, хватит», он взревел в бессильной ярости, понимая, что задумал телепат и дернулся вперед. «Нет, нет, нет», произнес Хьюи, внезапно остановившись, а вышедшие из-за холма автоматчики нацелились прямо на него. «Вот тебе выбор, Бучер, либо ты убираешь солдатика, либо они все умрут». Солдатик нахмурился, искоса взглянув на мясника, он также пока что не предпринимал никаких действий. «Ты гребаный психопат», — взревел мужчина, — «это же дети». «Я не психопат», — неожиданно зло ответил телепат устами парня, — «я просто хочу жить. Убей солдатика, или уходите оба, и никто больше не пострадает». «Не слушай его», — произнес Супер с железной уверенностью, — «их уже не спасти, он все равно их убьет». «Это дети, мать твою», — потрясенно произнес мясник, поворачиваясь к солдатику сверкающим желтым огнем взглядом. «Как ты можешь так говорить?» Солдатик не отводил взгляда. «Их, не, спасти», упрямо произнес тот. «Я думал, ты в курсе. Нельзя вести переговоры с террористами. Я же все равно не смогу его убить». Словно бы оправдываясь, мясник отчаянно взглянул на Хьюи. В голове его стоял хаос. Солдатик был ему нужен, чтобы убить Хоумлендера, спасти всех, но эта цена, она была просто неподъемна. «Я тебе помогу». Из-за спин взрослых и детей вышел немного покачивающийся седой старик с невероятно расширенными глазами, которые напоминали бездонный омут. «Блядь!» Бучер поспешно отвернулся, но с удивлением понял, что он все еще не под гипнозом. Или это и был гипноз, и он уже в своей голове. «Ха!» — усмехнулся солдатик, также глядя в глаза старику. «Что?» — Дэн перенапрягся. Затем он вдруг запнулся и схватился за голову. «Убей его!» — прошипел старик, которого поддерживали тонкие руки. «Быстрее, пока он не выберется». Бах, хлопнула дверь. «Извини, я вынужден тебе сказать, что твоих родителей», — начал доктор в белом халате, «но я уже знал, что будет дальше. Родителей решил приплести, сука», — гнев застил глаза, и я медленно попер на отступающего доктора. «Я давно их оплакал. Охрана», — взвизгнул тот, а я рывком ускорился, едва не достав до его белого халата. «Что за...» Хьюи вдруг недоуменно моргнул, обводя осознанным взглядом побоище, затем очутился рядом с Бучером. «Что происходит? Видишь, я держу слово. Убей его», — прохрипел телепат, все еще удерживая солдатика на одном месте. Лазер глаза. Но Бучер просто стоял, не решаясь сделать выбор. «Мясник», — шокированно произнес Хьюи. «Что происходит? Пиздец происходит». Хьюи зло посмотрел на парня Бучер, который наконец решился. «Пиздец». Он медленно двинулся к солдатику, а свет его глаз стал ярче. «Да», — торжествующе закричал старик. «Сынок», — с усилением смотрела на меня мама, когда я открыл глаза, — «ты живой?» «Мам», — я не мог говорить, на глаза навернулись слезы. «Ну и напугал ты нас», — произнес отец, улыбнувшись. «Я же говорил, это твое увлечение сериалами до добра. Ну хватит», — укоризненно посмотрела на него мама. «Подумаешь, решил, что супергерой главное. Больше не прыгай по гаражам, ладно, пациенту нужен покой», — с улыбкой вошел в палату доктор, — «а также принять таблетки, чтобы быстрее поправиться». Я, растерянно посмотрел я на родителей, осознав, что они кажутся мне такими молодыми, да и я сам был намного меньше, чем это было в страшном сне. Картина, которая мне открылась, была настолько желанной, как ожившая мечта я был убить сотни раз, чтобы задержать это мгновение хоть на секунду. «Ну что, Саша, чтобы выздороветь, тебе нужно принять таблеточки, они сладкие, попробуй». Вытащил он небольшую склянку с синей пилюлей, но почему-то не спешил подходить. «Давай, сынок, ну и уже поедем домой», — улыбнулся отец. «Да, да, конечно», — я счастливо улыбнулся, заторможенно протягивая тонкую руку вперед. «Вот и славно», — приблизился доктор, вкладывая в мою руку баночку, а затем, Попался, сука. Нет, взвизгнул доктор, когда моя рука с неожиданной для детского тела силой сжалась на его хилом запястье. Саша, что ты делаешь? Бросился нас разнимать отец. Ты что, с ума сошел? Извини, мама, с сожалением взглянул я на испуганное лицо молодой женщины. Пап, я притянул отчаянно сопротивляющегося мужчину, сдавливая его голову своими руками, а затем с наслаждением вонзил большие пальцы в его расширенные глаза. Мир вокруг поплыл, меняясь каждую секунду, стирая лица родителей в черно-белом водовороте. Я ощущал, что лечу, но только сильнее вонзал пальцы в податливую плоть и все сильнее сдавливал руки, а затем, я тоже знаю, как играть в эту веселую игру. Садистки улыбнулся я в постоянно восстанавливающийся испуганно расширенный глаз. «А-а-а!» — вдруг заверещал торжествующе улыбающийся псионик, а из его глаз неожиданно потекли кровавые слезы. Он сжал голову руками. «Не надо! Я отпущу тебя, отпущу! Какого хуя?» — вскрикнул Хьюи, который даже не помнил, что происходило. Он лишь взглянул в черные глаза старика и очнулся уже вокруг кучи голых тел. «Это ты?» Бучер с изумлением посмотрел на также очухавшегося солдатика. «Нет», — коротко ответил тот, на мгновение задержав взгляд на все еще горящих глазах мясника, а затем устремившись к воющему, раздирающему лицо руками телепату. Он уже хрипел, а не выл, конвульсивно изгибаясь и ломая себе кости. Глаза лопнули, обнажая зияющие кровавые дыры. Солдатик не добежал всего пару метров, когда внезапно замерший старик вдруг быстро обхватил свою голову руками, с отчетливым хрустом сворачивая ее назад, а все дети и взрослые вдруг повалились на траву. «Блядь!» — со злостью произнес солдатик, смотря на упавшее тело. «Это что это?» Хьюи шокированно уставился на изодранное до мяса лицо телепата, на котором вопреки всем застыла умиротворенная улыбка. Он был явно рад смерти. «Как он?» — «Ебать!» — с чувством произнес Бучер. «Я так и знал, что он ебучий псих. Но настолько, и похоже, говорил он вовсе не о старике, а Хьюи только сейчас понял, кто именно заставил телепата убить себя. Он был мой, я хотел, впрочем, неважно, ненавижу, блять, русских», — закурил солдатик на этот раз обычную сигарету, хмуро поворачиваясь к Бучеру. «Ладно, твоя взяла, Бучер, остался только Нуар и твоя цель, и держу пари, чертов Нигер присосался к другому члену. Настало время закрыть все должки», а, не дожидаясь ответа, мужчина повернулся к Бучеру спиной и устремившись куда-то в сторону машины. «Да, настало», — облегченно произнес мясник, ухмыльнувшись. Он не знал, видел или слышал ли тот его последний шаг. Впрочем, это было вряд ли. «Что здесь произошло?» — спросил Хьюи, переводя взгляд на толпу голых людей, которые еще не пришли в себя. «Тебе лучше об этом не знать, парень», — мрачно посмотрел на него мясник. «Это я их, не спрашивай», — повторил тот. «Сваливаем, пока они не очнулись. Нам нужно еще русского найти. Хотя сейчас даже не знаю, хорошая ли это, блять, идея. ПС, у меня отпуск, на следующей неделе проды не будет». Глава 71. Так точно. План прост, потому и красив. Если план слишком сложен, то все может пойти наперекосяк. Если я что и понял во Вьетнаме, так это, С, Большой Лебовски, сука. Я рванулся вперед, пытаясь добраться до телепата, но он ушел. Рывком, ценой обеих рук, он вырвался из моей хватки, неестественно выгибая тело, а затем резким поворотом головы сворачивал себе шею и открыл глаза. Лес. Под головой что-то мягкое. Я моргнул. Сумка. Полная одежды. Тело дрожало, легкие обжигал холодный воздух. Я заставил себя замереть, прислушаться. Ничего. Только гулкая тишина деревьев и далекий шелест листьев. Я был там же. Там, где меня уложил этот гребаный старик. Или нет? Снова симуляция? Нет, нет, на этот раз не выйдет. Хуй тебе. Оскалившись, я сорвал с земли автомат. Глухой стук приклада о корень дерева. Темное дуло автомата заглянуло мне прямо в мозг. Палец спустил курок. Бах. Ты слышал? Бучер замер. Рядом Хьюи побледнел. Это Алекс. Выдохнул он и сорвался вперед. Солдатик шел за ними, задумчивый и хмурый. Он даже не сбил шага. Плевать ему было на этого русского. Именно он отнял у него его месть. Впрочем, воспоминания о последних муках Майнштама были приятными. В тишине леса раздался еще один выстрел, а затем еще, и еще, целая очередь. Они вырвались на поляну, и Хьюи замер. Блять, на земле сидел Алекс, хихикая. Его плечи вздрагивали. В руках был пистолет. Он подносил его к своему глазу. Бах, и снова, бах. Пуля вошла в глазницу, парень замер, а затем свинцовый шарик вытолкнулся назад, словно капля воды. Глаз залечился, и он захохотал. «Бах, ты не хочешь им поговорить об этом?» — внезапно спросил рядом сидящий парень, который уже не бегал по лесу голышом. «Да и мы, на самом деле, были не в лесу, а ехали по шоссе на машине Бучера. Он сам был за рулем, на пассажирском сидел солдатик». «А чем?» — хмуро взглянул я на парня, отмечая, что тот был сильно изможден. Как рассказал мясник, телепат заставил его перемещаться за новыми и новыми людьми. Под конец и вовсе детей использовать начал мразь. Еще, сука, легко отделался. Хотя, ему, наверное, так не показалось. На лицо сама собой налетела безумная ухмылка. «Ну знаешь», — вздрогнул парень, — «обо всем, да как-то не особо», — пожал я плечами. Хьюи явно говорил о том, что они нашли меня пытающимся раскомнадзорнуться, еще не осознавающим, что это уже реальность, а не чертовы кошмары. Хотя, на самом деле, я до сих пор был не уверен. Телепат мертв, а все остальное я бы лучше забыл к херам. «Чего и тебе желаю?» «Ну как знаешь», — вздохнул тот, отворачиваясь к окну. «Что-то мне подсказывает, что ему после всего произошедшего точно стоит обратиться к психологу, как и мне, наверное. Слушай, не обижайся, но я правда не хочу рассказывать о том, как этот пидорас пытался свести меня с ума». Попытался я сгладить резкий ответ. «Этот ублюдок даже родителей использовал». «Да ладно, я понимаю. Держу пари, у него это не слишком хорошо вышло, а?» — хмыкнул солдатик. «А ты не из робкого десятка. В этот раз он тоже попытался запереть меня с моим отцом в бесконечном воспоминании. В прошлом был Вьетнам, дилетант. Как будто мне есть какое-то дело до ебучих узкоглазых». Он приложился к банке пива, затем выдыхая в окно сладковатый дым. «А я даже ничего не помню», — потерянно произнес Хьюи. «Просто темнота». «Это потому что ты слабак», — произнес тот, без особых эмоций. «Просто, как констатацию факта». Но Хьюи явно обиделся, снова отвернувшись в окно. «Как вообще работают способности этого хера?» — спросил до этого молчащий мясник. Судя по всему, и на нем сказались прошедшие события. Хотя тот и старался не показывать виду. «Это какой-то ебучий гипноз, что-то типа того», — ответил супер, давно знакомый с Майндштормом. «Проникает в твой мозг через глаза и пробует его выебать. Если не получается, начинает сводить с ума своими видениями. Сдаешься, и вот ты уже марионетка с ним в башке, либо тупой овощ с программой в башке. Вот вы думаете, что спасли тех людей. Хуй там, ты не можешь этого знать», — не вытерпел Хьюи. «Со мной-то все в порядке. Только потому что он тебя сам выкинул, парень», — хлебнул еще пиво солдатик. «Как использованный гондон». «Не, Дэн тот еще ублюдок, а вы повелись, как последние ебланы. Если бы Иван не оказался большим психом, чем он, то отсасывали бы друг другу до конца жизни. Или пока бы я вас не прикончил. Я вообще-то Алекс». «Да мне одна хуй разница», — мрачно ответил тот, сминая банку рукой в одну жестяную горошину. «Да ты сам, Хьюи, уймись, блять», — рявкнул мясник, резко разворачиваясь к нему. «А я понял, что что-то там все-таки без меня произошло». Парень явно шел в разнос, провоцируя сверхсильного супера. «Черт, жрать никто не хочет», — вклинился я, пока дело не дошло до мордобоя. «Давай в этот магаз заедем». Я кивнул на приближающуюся заправку. «Это дело», — хмыкнул солдатик. «Мне чипсов возьмите и бухло». «И зачем мы тут?» — недоуменно спросил Хьюи, когда я отвел его в туалет и для верности включил воду. «Послушай, Хьюи», — я повернулся к нему, решив поговорить на чистоту, — «мне кажется, что тебе дальше с нами нельзя». «Что?» «Не потому, что я не хочу, чтобы ты пошел с нами, но дальше будет хуже». Я попытался зайти с другой стороны. «Ты взгляни на себя, сегодня ты чуть коньки не отбросил. Я не Бучер, хер я тебе дам еще раз ширнуться этой дрянью. Она убивает, поверь мне». Кэмпбелл смотрел на меня лихорадочными глазами, словно пытаясь придумать причину, по которой он должен остаться и вновь ширнуться этой жижей. Со стороны он и вовсе выглядел давно пускающим по вене. Воспаленные глаза, растрепанные волосы, болезненная худоба. Телепат выжимал его силы словно тряпку. «Я могу помочь». «Да, и ты поможешь», — быстро зашептал я ему на ухо свой план. Затем, отстранившись, произнес: «Только тебе нужно передать это в точности, как я сказал». «Чего?» — отстранился Хьюи, услышав все, что я ему сказал. «В точности, Хьюи. Это очень важно». Я серьезно посмотрел ему в глаза. «Итак, план был шит белыми нитками, но другого у меня точно не было, если еще и он заортачится». «Да хуй там, С неожиданной злостью выпалил Хьюи. «У меня к Хоумлендеру личные счеты. Я с вами пойду». Он попытался обойти меня, но я преградил ему дорогу. «Хьюи, не дури». Я аккуратно придержал его за плечо. Даже без сыворотки задержать его не составило бы для меня проблемы, а теперь и подавно. Хотя действие его препарата все еще продолжалось. «Знаешь, что я вижу будущее, и если ты меня не послушаешь, да пошел ты». Попытался тот скинуть мою руку. «Нихера ты не видишь, верно? Да даже если что-то видишь, все, что ты говоришь, это просто херня собачья, пиздеж, как и у этого мудака, яка-ха-ха». «Ну, можно сказать», попытался, скользнув ему за спину и зажавшую в захват, я медленно усиливал давление, проверяя, когда он вырубится. «Только, блять, не забудь, что я сказал, пожалуйста». Спустя меньше минуты все было кончено. Хьюи заснул, аккуратно прислоненный к стене. В карман я сунул ему наспех исписанный ручкой буклет. «Ничего, очухается, послушает, наверное, ебучий канон». Набрав еды и пива, я расплатился с кассиром и вышел из магазина, сгружая все в тачку. «А Хьюи где?» Бучер подошел ко мне, закончив заправляться. «Отстающих не ждать», бросил я. «Кодекс пиратов, чего?» переспросил он. «Блядь», я вздохнул. «Ты же и сам понял, не место парню в дальнейшем замесе. Дальше вдвоем, как и планировали». «Ага», хмуро глянул он в сторону магазина, затем в сторону машины, где, кажется, закимарил супер. «Как и планировали. И что ты собираешься вкачать в себя все?» Бучер хмуро смотрел на еще один полный зеленый флакон, который я достал из тайника. «В прошлый раз я взял оттуда далеко не все, а запасы уже кончались. Да и я, кажется, разобрался, как действовала на меня сыворотка. На этот раз флакон был последний. Но, думаю, мне хватит. По крайней мере, надеюсь». «Думаешь, маловато будет?» усмехнулся, не показывая виду. «Думаю, что ты ебнутый на голову нарик», произнес он с сомнением. «Это же не так работает. У меня, похоже, так», ответил я. «Чем больше блядской жижи, тем лучше. Так что себе на дозу оставь, и мне остальное, пока мозг окончательно не отвалился». «Ага, у тебя, похоже, он уже», хмыкнул мясник, но набрал один шприц и флакон с остатками все же передал. «Я, конечно, рад, что ты отпустил на уконарейку, но без мэйв мы все равно пиздюлей отхватим. Сколько ни ширяйся, у меня есть план», ответил я ему, прогоняя в голове наспех составленный порядок действий. «И какой?» насмешливо произнес мясник. «Надежный», не стал я вдаваться в подробности. «Солдатику о них точно знать не следовало. Валиться в защищенную башню Ваут и попробовать грохнуть твердыню вместе с Нуаром, это по-твоему, надежный план?» «Ага», произнес я, «как швейцарские часы. И где мое пиво?» Первое, что спросил солдатик, когда проснулся от звука дверей. Надо отдать ему должное, спал он как реальный солдат, где только можно, и в любых условиях. И почему-то именно это закрадывало в мою голову сомнение, что первый супер был всего лишь фотозвездой того времени. «В бардачке глянь», — ответил Бучер, заводя мотор. Он был явно не уверен в моем гениальном плане, однако все-таки доверился мне. «Надеюсь, что не зря». «Теплое», — недовольно произнес супер, щелчком сбивая крышку. Затем оглянулся. «А спермахлеб где?» «Да слабак он, как ты и говорил», — ответил Бучер. «Свалил на заправке. Не бери в голову. Сами справимся». «Ага», — равнодушно произнес тот, выпивая бутылку за пару глотков и откидываясь на сиденье далеко назад. «Разбудите, как приедем». «Тук-тук, кого там нахер принесло?» Марвин, темнокожий здоровяк, сидящий в кресле, устало вытащил из-под стопки бумаг пистолет, собираясь встать. «Сиди, я открою», спокойно бросила Энни, вставая со стула. Ее глаза опасно замерцали. Когда она взглянула в дверной глазок, по квартире пробежала дрожь, а свет замигал, бросая короткие, судорожные вспышки на стены. «Кто там?» Марвин напрягся, передергивая затвор. «Открывай, это я, Хьюи». Приглушенный голос снаружи звучал неуверенно. «У меня, ой, ты тоже здесь, Энни». Энни распахнула дверь. Парень стоял на пороге, окутанный мешковатым плащом, под которым, как мгновенно догадалась звездочка, не было ничего. Бледный, худой, с болезненным румянцем на щеках, он инстинктивно отступил, когда поймал ее взгляд. «Что ты тут забыл?» «Стой, стой, я все объясню». Хьюи вскинул руки в защитном жесте. Плащ распахнулся. «Прикройся для начала», Энни медленно вдохнула, замечая, как сильно он истощен. Повернулась. Прошла вглубь комнаты. Гнев на бывшего парня, подпитываемый его действиями, начал куда-то исчезать. «Да», — пробормотал он, захлопывая дверь за собой. «Слушай, мне очень жаль, что так произошло, а вот мне, нет». «Какого хуя, Хьюи?» ММ убрал пистолет обратно и нахмурился, смотря на голову парня. «Я сначала переместился в магазин одежды, но охранник», — начал сбивчиво оправдываться тот. «Я спрашиваю, какого хуя ты тут забыл?» — оборвал его Марвин, сужая глаза. «Разве ты не кинул нас и теперь с Бучером?» «Нет, в смысле, да, кинул, но...» Хьюи запнулся, тяжело выдохнул. «Все сложно, но хорошо, что вы оба здесь, потому что Алекс...» Скрежет. Голос замер. Хьюи вздрогнул. За столом сидела Кимика. Она была полностью отрешенная от окружающего мира и даже не подняла головы. Ее рука лениво царапала стол гвоздем, оставляя глубокие борозды на темном дереве. «Привет, Кимика!» — машинально протянул Хьюи, но ответа не дождался. «Наушники. Громкая, печальная музыка». Она будто даже не заметила его. «А, она уже давно так». Марвин потер переносицу. Как только Серж ушел, голос его звучал устало. Этот чертов стол был его, купленный на распродаже красивый лакированный стол. Когда начался тотальный пиздец, он отправил семью в безопасное место и переехал сюда, пытаясь хоть немного обставить временное жилище. «Но ты тему-то не меняй. Что там напиздел этот Нострадамус на этот раз? И где вы вообще были?» «Я он». Хьюи захрипел. Пошатнулся. Его грудь поднялась судорожно, как будто в легких закончился воздух. «Хьюи». Энн не сорвалась с места. Гнев к нему испарился. Она схватила со стола стакан, быстро наполняя водой. Хьюи принял его, жадно пил, проливая на себя. «Фух, все в порядке». Он отставил пустой стакан, дрожа. «Ты уверен?» Марвин уставился на его ноги. «У тебя кровь на ногах осталась. Ты ранен?» Хьюи замер, огляделся, посмотрел вниз. «Да, нет». Его губы дрогнули, а затем по щекам покатились слезы. «Нихера я не в порядке». Голос сорвался. «Я пиздецки не в порядке, сука». Виктория с отвращением смяла в кулак дешевую, выцветшую листовку, на которой корявым почерком был выведен текст, приводящий ее в бешенство. Она узнала этот почерк, особенно ошибки в грамматике. Но больше ее волновал Хьюи. Парень подкинул бумагу под дверь всего несколько минут назад, и, судя по тому, что Виктория чувствовала в его крови, он принял растворенный препарат. Адреналин бурлил в его венах, сердце билось слишком быстро, испуганно, как у зверя, загнанного в угол. А затем тишина. Он исчез. Женщина с силой сжала кулаки. Догадался? Теперь оставалось гадать, что именно он понял. Несмотря ни на что, Виктория до сих пор испытывала к часто смущающемуся робкому парню теплые чувства. Друзей у нее никогда не было много. Она глубоко вдохнула, снова переключая внимание на послание. Чертов русский. Этот ублюдок снова пытался ее шантажировать и, похоже, намеренно подставлял под гнев Хаумлендера. Впрочем, если его план сработает, уже не будет иметь значения, кто и на кого разозлится. Но Эдгар все продумал. Как бы ни было неприятно это признавать, он снова переиграл ее. Даже в изначально проигранной партии он сумел выйти победителем. И кто обеспечил ему эту победу? Этот гребанный временный Ви и Хаумлендер. Эдгару не был нужен солдатик. Ему нужен был его труп. И если Виктория поможет Алексу, то подставит себя. Эдгар этого не допустит. Несмотря на его спокойствие, доверие, показное радушие, как к дочери, ничто не мешало ему избавиться от нее сразу после. Но Виктория вдруг замерла, а затем медленно улыбнулась. В ее голове вырисовывалась идея. Она развернула листок, проводя по нему пальцами. Да, можно было все обернуть в свою пользу, а компромат – ничего страшного. На этот случай у нее уже был план. Этот гребаный русский еще пожалеет, что... «Мама!» – тихий голос выдернул ее из мыслей. Виктория обернулась. На лестнице стояла девочка, спустившаяся со второго этажа. «Да, солнышко!» – Виктория улыбнулась, пряча скомканный листок в ладони. «А мы сегодня будем смотреть кино, маме нужно поработать», с показным сожалением ответила она, все еще удерживая на лице теплую улыбку. «Но завтра мы точно посмотрим, тогда я поем, я голодна», девочка нахмурилась. Виктория рефлекторно сжала пальцы. Возле челюсти ребенка появились четыре тонкие складки, которые начали расширяться. Улыбка конгрессвумен слегка померкла. «Конечно, солнышко», ее голос остался мягким, и она быстро выправила улыбку. «Мясо в холодильнике. Иногда силы от Ви могут достаться не слишком приглядными. Ребенок не виноват, но она точно знала, кто именно несет ответственность за то, что ее лучик света превратился в это. П.С. Вышел из отпуска. Дальше главы в стандартном режиме. Ну и про бонус главы не забывайте. Там вроде немного лайкосов до 1900. Глава 72. Уэйт, я бы пошел с тобой, но не хочу. Дэдпул, Дэдпайл. Прости, что он сказал? Энни, широко распахнув глаза, явно не верила своим ушам. Этот русский что, совсем двинулся? Кьюи, повтори дословно, что сказал Алекс, напряженным голосом произнес ММ, пристально глядя на парня. Кьюи шумно вздохнул, будто сам не верил в то, что говорит. Мы с Бучером этой ночью пойдем надирать зад Хаумлендеру. Отнеси записку Виктории, люди будут выведены. Скажи ММ, чтобы посмотрел русские фильмы. Это должен был сделать француз, но он в этих делах тот еще новичок. В комнате повисла гнетущая тишина, нарушаемая лишь приглушенным звуком музыки из наушников Кимика. Ясно, задумчиво пробормотал ММ, потерев подбородок. Кажется, я понял, о чем он. А вот мне ни хрена не ясно. Энни вскочила, потрясенно переводя взгляд с одного на другого. То есть его план, просто заявиться в башню Ваут и устроить драку с Хаумлендером. Там 1000 гражданских. Ну, он сказал, что всех выведет, пожал плечами Хьюи. Слушай, несмотря на то, что там произошло, я все еще доверяю Алексу. Он видит будущее, и у него есть какой-то план. Он точно выведет людей, чтобы не было лишних жертв. Ага, интересно знать, как именно, пробормотала она, нахмурившись. В душе, Старлайт хотела смерти Хаумлендера не меньше Хьюи. У вас посетитель, сэр, сообщила ассистентка, стоявшая у входа в просторный офис. Хаумлендер медленно повернул голову от панорамного окна, за которым кроваво-красный закат растекался по небу, словно пролитая кровь. Настроение у него, несмотря на договоренность со Стыном, было отвратительное. Рейтинги показывали резкое снижение индекса доверия. Чертова Старлайт, он чувствовал, как в груди поднимается раздражение, но подавил его. Сейчас у него были проблемы поважнее наглой девки. Кто? Конгрессмен Ньюман, сэр, ответила ассистентка, старательно избегая его взгляда. Хорошо, пусть проходит. Через несколько минут в конференц-зал уверенной походкой вошла Виктория Ньюман. Каблуки ее туфель отстукивали мерный ритм по дорогому мраморному полу, а в глазах светился холодный расчет. И с чем пожаловала? Хаумлендер слегка ухмыльнулся, усаживаясь за стол и делая неспешный глоток молока. Со мной связался Хьюи. Виктория сделала паузу, внимательно следя за его реакцией. «Кто?» – переспросил он с легким недоумением, а затем усмехнулся. «Ах да дружок Старлайт, и что ему понадобилось?» Он сложил руки на груди, пристально изучая ее. «На самом деле, через него со мной связался Бучер», – немного покривила душой Виктория. «Просил помочь. У меня есть информация, что они придут сюда этой ночью. Вот значит как». Хаумлендер дернул щекой, поднявшись с кресла и неторопливо направившись к окну, скрывая лицо. «Что-то еще?» «Ничего», чуть помедлив, произнесла Виктория. «Но на твоем месте я бы сменила резиденцию на время. Я могу прислать спецназ в помощь, устроим засаду и возьмем солдатика». Хаумлендер резко повернулся, в глазах вспыхнула ярость. «Ты думаешь, мне нужна помощь?» В его голосе скользнула угроза. «Я думаю, да», жестко ответила Виктория. «Ты посыпался, рейтинги летят, а этот реликт прошлого единственный, кто может лишить тебя способностей. Единственный выход – это довериться мне». И она не успела договорить. Мгновение, и он уже перед ней, пальцы словно тиски сжали ее горло, приподнимая над полом. «Ты что-то сказала?» Его ледяной голос разрезал тишину. Виктория задыхалась, инстинктивно пытаясь разжать его пальцы. Ее способность не работала на него, и хотя она была сильна, ее тело не могло сопротивляться чудовищной хватке Хаумлендера. Лицо начало синеть. «Знаешь, я на твоей стороне», – прохрипела она. Он лениво изучал ее, словно решал, стоит ли прикончить прямо сейчас. «Правда, что ли?» Хаумлендер чуть склонил голову, будто разглядывая что-то любопытное. «С чего бы это? Ты даже не смогла избавиться от старика Стена, хотя я дал тебе все необходимое». «Я...» Виктория судорожно втянула воздух. «Это ловушка», — размышлял он вслух, игнорируя ее отчаянные попытки вырваться. «Они хотят выманить меня из башни». «Зачем?» «Чтобы освободить Мэйв». Ее зрение начало расплываться. «Ха-а!» Хаумлендер чуть прищурился, и в его глазах мелькнуло странное любопытство. «Ты ведь знаешь, что твои способности на меня не действуют». Он усмехнулся, а затем, без особого усилия, швырнул ее в сторону. Виктория рухнула на мраморный пол, прокатившись по нему, и зашипела от боли. «Хотя в роли убийцы ты была бы еще полезна», — добавил он с легким презрением. Она медленно поднялась, стирая кровь с губ. Ее сердце бешено колотилось в груди, но лицо оставалось бесстрастным. «Можешь быть свободна. Я больше не нуждаюсь в твоих услугах. По правде сказать, если бы не сделка с Эдгаром, ты была бы уже мертва за свою поразительную некомпетентность». Виктория крепко сжала кулаки. «Ха, пойду скажу ему спасибо», — прохрипела она, глубоко дыша, стараясь вернуть голос. «Заодно передай, что уговор будет выполнен. И если он вдруг решит меня обмануть». Глаза Хаумлендера вспыхнули алым. «Я передам», — Виктория кивнула, выпрямилась и направилась к выходу. Она быстрым шагом пересекла холл, бросив беглый взгляд на испуганную ассистентку, и с внешним спокойствием дождалась открытия дверей лифта. Только когда двери сомкнулись, ее губы скривились в гневной гримасе. «Поймать меня вздумал», — прошипела она, нажимая кнопку. «Ладно, твоя взяла, русский, но ненадолго». «Вот ты ж сука», — выдохнул я сквозь стиснутые зубы, когда титановая швейная игла наконец-то прорвала кожу и пробила вену. Боль пронзила руку, но я был к этому готов. Пока ранка не успела затянуться, я, шипя от неприятных ощущений, отложил молоток и вставил внутрь катетер. Заявляться к Хаумлендеру без возможности ввести себе ВИ было бы крайне недальновидно. Следовало подготовиться. «Парень, да я тебя насквозь пробивал, а ты тут ноешь из-за какой-то царапины», — хохотнул солдатик, опрокидывая в себя очередную порцию дешевого бурбона. Он надрался уже 2 часа назад, но на его координацию это, похоже, влияло меньше, чем можно было бы ожидать. «К твоему сведению, мистер Винчестер, больнее от этого быть не перестает», — ответил я саркастически, поглядывая на него. Солдатик прищурился, задумчиво вертя пустой стакан в руках. «Странно», — протянул он, — «а вот у меня как отрезало после». Он замолчал, нахмурившись. «После сыворотки», — уточнил Бучер, который в это время мастерил самодельную гранату, привычно раскладывая вокруг себя всякое барахло. На столе уже валялись пустые упаковки от арахиса и куски скотча. «После того, как к немцам угодил», — мрачно буркнул солдатик, наливая себе еще. Я переглянулся с Бучером. «Так ты в плену побывал?» — спросил мясник. «Интересно, вроде бы в сериале говорилось, что он просто фоткаться приезжал». «Ага», — нехотя ответил он, — «в 44-м. В прессе об этом, разумеется, не писали. Остатки 116-го полегли от Зарина. Я выжил». Он чуть помолчал, а затем добавил глухо. «Очнулся уже в Орлином гнезде. Эти чертовы фрики все пытались у меня кровь забрать, вундервафе свое мутить». «Да, это они могут», — вспомнил я Штармфронт. Солдатик усмехнулся, но в его глазах не было ни капли веселья. «Ну, я и показал им вундервафе, когда представился шанс. 3 медали почета, серебряная звезда. Я воевал за эту страну. Но что хуже?» Он посмотрел куда-то вдаль, словно сквозь пустой стакан, а затем стиснул зубы. «Знаете, что сказал мой старик, когда я вернулся? Мы с Бучером молчали, что я сжульничал». Треск. Его пальцы с хрустом сжали граненый стакан, превращая стекло в мелкодисперсную пыль. «Смотрю, ни одному мне не повезло с папашей», — хмыкнул Бучер, отворачиваясь. «То есть, ты не чувствуешь боли?» — спросил я, пытаясь увести разговор в сторону. «Его способности чем-то напоминали мои. Только вот я, в отличие от него, пока суперсилу так и не получил». Солдатик поднял мутный взгляд и вперил его в меня. «Поверь, Иван», его голос стал ниже, тяжелее. «После того, что со мной делали чертовы красные, я уже ничего не чувствую». Он поднялся со стула, слегка покачиваясь, но уже через пару шагов уверенно держался на ногах. «Ты куда это?» — спросил Бучер, скептически наблюдая за ним. «Бухло закончилось», — не оборачиваясь, отозвался тот. «Скоро вернусь». Он хлопнул дверью, оставив нас с мясником наедине. «Ебутся мишки», выждав немного, потрясенно выдал Бучер, покачав головой. «Теперь понятно, хер ли он такой двинутый, но почему-то покосился на меня». «Отвали, Эмир, я нормальный», сразу понял я его намек. «Ага-ага, как скажешь», протянул тот, сматывая корпус гранаты скотчем. «Все, 3 гранаты должно хватить этому астматику. Когда там твой крот пролезет? У нас примерно час», пожал я плечами, глядя на закатное солнце за окном. «Дальше выдвигаемся. Либо он уйдет, и мы освободим Мэйв сами, либо останется, и мы отвлечем внимание, затем грохнем его все вместе. Смотрю, «Ты конкретно так запал на рыжую?» — усмехнулся Бучер. «А если ее там нет, или он ее уже того, что тогда?» Я медленно выдохнул. «Не», — отмел я этот вариант, — «он от нее яйцеклетку хочет. Подобное так быстро не делается, да и держать он ее будет ближе к себе, чтобы не сбежала». «Ебать», — произнес мясник, обдумывая сказанное. «Ну а если все же, тогда», — я набрал первый шприц, вглядываясь в зеленую жидкость. «Загасим его так, Эшли, распусти всех по домам», — сказал Хаумлендер, нажимая кнопку громкой связи на столе. Из динамика раздался секундный шум, а затем растерянный голос Эшли. «Сэр, но вы же говорили». «Живо», — оборвал ее он ледяным тоном. За столом сидел Пучино, его выпученные глаза нервно бегали между Нуаром, вместе с которым его позвали в конференц-зал, и самим лидером «семерки». Что-то происходило, что-то неправильное, и ему это совершенно не нравилось. Хаумлендер же выглядел задумчивым. Он слегка покачивал телефон в руке, разглядывая его так, будто рассматривал возможность раздавить гаджет, словно пустую жестяную банку. «А я», — выдавил Пучино, чувствуя, как по спине прокатилась холодная дрожь. Хаумлендер оторвал взгляд от экрана и равнодушно посмотрел на него. «Ах да, ты», — протянул он лениво, — «ты самолично покинешь семерку, но перед этим выступишь с заявлением». «Что-то вроде». Он прищурился, словно смакуя момент, что звездочка изнасиловала тебя, а ты, бедняжка, долгое время боялся рассказать. Хэштег мета или что-нибудь еще, мне плевать, утопи и ее и себя в нечистотах. Кровь отхлынула от лица Пучины. «Но я», — начал он, чувствуя, как от страха немеют пальцы. Хаумлендер ухмыльнулся, но в его глазах не было ни капли веселья. Красное сияние вспыхнуло в зрачках, отбрасывая зловещие отблески на стол. «Ты сделаешь это сам, или окажешься невинной жертвой террористки Starlight, гребаный рыбоеб». Его голос стал почти ласковым, но в нем сквозил такой холод, что у Пучины сжались жабры. «Или Нуар отрежет тебе то, чем ты думаешь, выполняя мои приказы. Я все сделаю, в лучшем виде», — заторопился тот, кивая так, что чуть не свернул себе шею. Он украдкой взглянул на Нуара, стоявшего чуть в стороне, неподвижного, словно статуя. «Нужно назначить пресс-конференцию, подготовить текст», — пробормотал Пучино, торопливо поднимаясь. «Вали отсюда», — махнул рукой Хаумлендер, даже не глядя. Пучино исчез из комнаты так быстро, как только позволяли его неловкие движения. Хаумлендер тяжело вздохнул и потер виски. «Слизняк», — пробормотал он, откидываясь в кресле. «И почему меня окружают одни идиоты?» На несколько секунд в комнате воцарилась тишина. Нуар молча смотрел на него, маска скрывала любые эмоции, если они вообще у него были. Блондин скользнул по нему внимательным взглядом, а затем ухмыльнулся. «Да не бойся ты, таинственному войну в семерке всегда найдется достойное место, верно?» Он усмехнулся, как будто сказал какую-то шутку, но в его голосе не было ничего смешного. Нуар медленно кивнул. «Я так и думал. Только на тебя я и могу положиться». Хаумлендер довольно улыбнулся. Он повернулся к окну, за которым сгущались сумерки, и глубоко выдохнул. «Скоро у нас будут гости», — сказал он, не оборачиваясь. «И для тебя у меня есть особое задание». «Ничему они, блядь, не учатся», — пробормотал я, с хрустом смяв в руках металлическую решетку, закрывавшую проход. Железо поддалось легче, чем я ожидал. Даже странно. Я на секунду посмотрел на свои руки, надувшиеся от напряженных мышц, а затем усмехнулся. «Чертов Ви, в этот раз он дал мне столько силы, что я чувствовал себя ходячим тараном». «Полегче, здоровяк», — проворчал Бучер, когда я чуть не задел его обломком решетки. Он отступил назад и покосился на меня. «Стероиды принял и в разнос пошел, что-то типа того», — усмехнулся я, пролезая внутрь. Тело звенело от энергии. Казалось, что если я сейчас захочу, то смогу вынести чертову стену. На лице блуждала злая ухмылка, скрытая под маской. Не хотелось бы засветиться на камерах. Впрочем, скоро это станет неважно. Мы быстро пробрались по коридору, избегая камер, и вышли к пожарной лестнице. «Почему не через вход?» — неожиданно спросил солдатик, до этого молча наблюдавший за нами. «Там охрана. Нам не нужны лишние жертвы», — ответил за меня Бучер, тихо выставляя дверь. «Ага», — хмыкнул солдатик, выуживая из кармана сигарету и щелкая зажигалкой. «Погоди минуту», — остановил я его, проверяя одноразовый телефон. Экран мигнул, пришло сообщение. «Виктория все-таки решила сыграть на моей стороне, хотя у нее особо не было выбора. Если бы я вывалил компромат,